Танковая промышленность Германии к 45-му. Прежде чем перейти к рассказу о том, какие же боевые машины планировалось ввести на вооружение Панцерваффе в 45-м, посмотрим, каким образом осуществлялось проектирование, принятие на вооружение и производство германской бронетехники. Как и в остальных видах вооруженных сил Германии, заказчиком в разработке того или иного типа танка, САУ, выступало главное командование сухопутных войск, которая разрабатывала тактико-технические требования для проектирования того или иного образца и определяла для выполнения каких боевых задач создается тот или иной образец. Именно для решения этих задач в структуре главного командования сухопутных войск создали специальную структуру – Управление вооружений сухопутных войск, которое с апреля 40-го и до конца войны возглавлял генерал артиллерии Лейб. В составе управления вооружений имелось несколько штабов, которые занимались следующим. Разработка новых образцов вооружения, боеприпасов и снаряжения и их испытания. Размещение заказов на производство вооружения, боеприпасов и снаряжения на заводах промышленности. Обеспечение серийного производства вооружения, техники и боеприпасов на заводах промышленности. Военная приемка готового оружия, техники и боеприпасов у предприятий промышленности. Сбор и учет трофейного вооружения и техники. К началу 41-го в структуре управления вооружений работало более 25 тысяч человек. Штабу, занимавшемуся разработками новых образцов оружия и техники, подчинялись так называемые отделы испытаний вооружения – Waffenproof, или сокращенно Waproof, которых в 44-м насчитывалось 13. Каждый отдел работал над своей темой. Связь, оптика, инженерное имущество, стрелковое, артиллерийское, танковое, ракетное вооружение и так далее. Отделам подчинялись специальные полигоны, на которых производились испытания новых образцов. При необходимости можно было использовать для этого полигоны или учебные центры Вермахта или Люфтваффе. Бронетанковой техникой занимался 6-й отдел испытания вооружений – Waproof-6, который с 43-го и до конца войны возглавлял полковник Хольцхауэр. В дальнейшем тексте работы для удобства восприятия 6-й отдел будет называться «Отдел испытаний танкового вооружения». Этот отдел курировал разработку, испытания и организацию серийного производства новых образцов бронетанкового вооружения, а также армейских автомобилей и тягачей. По распоряжению штаба управления вооружений сухопутных войск, офицеры отдела разрабатывали тактико-технические требования для создания новых образцов техники. При этом они тесно сотрудничали с инженерами и конструкторами соответствующих фирм и заводов, а также курировали работу гражданских специалистов. В распоряжении отдела имелся испытательный полигон в Берка. Работами по проектированию новых образцов в этом отделе руководил генерал-майор, инженер Клипкамп, должность которого можно перевести как «главный конструктор отдела испытаний танкового вооружения». Он был известен как автор так называемой «шахматной ходовой части», которая использовалась на всех немецких полугусеничных тягачах и бронетранспортерах, а также на танках «Тигр» и «Пантера». Деятельностью промышленных предприятий, занимавшихся выпуском военной техники, в том числе и танков, руководило созданное 17 марта 40-го Рейхсминистерство вооружений и боеприпасов, 2 марта 43-го переименованное в Рейхсминистерство вооружения и военной промышленности. Его деятельностью руководил Тодд, а после его гибели с 9 февраля 42-го и до конца войны – Шпеер. В составе Рейхсминистерства имелось техническое управление, возглавляемое Зауром, которое руководило работой так называемых комитетов «танковый», «артиллерийский», «авиационный» и тому подобное. Каждый из них курировал свою отрасль производства, занимаясь размещением военных заказов на предприятиях и следя за их выполнением. Кроме того, в структуре Рейхсминистерства вооружений имелась так называемая «танковая комиссия», которую одно время возглавлял конструктор Porsche. Она создавалась как некий совещательный орган для решения вопросов, связанных с разработкой новых образцов бронетанкового вооружения. Комиссия часто работала в тесном сотрудничестве с представителями отдела испытаний танкового вооружения, также с офицерами из штаба танковых войск. Кроме управления вооружений сухопутных войск и Рейхсминистерства вооружения, в Третьем Рейхе существовала еще одна структура, которая участвовала в работах по созданию новых образцов бронетехники, Это штаб генерала-инспектора танковых войск. Данная должность была утверждена Гитлером 28 февраля 43-го с назначением на нее генерал-полковника Гудериана, занимал ее до 28 марта 45-го. В функции генерал-инспектора входили организация и обучение танковых частей, обеспечение фронта личным составом и техникой, распределение изготовленных на предприятиях брони единиц, обобщение полученного боевого опыта в использовании танковых частей, разработка уставов и наставлений и тому подобное. Ему подчинялись запасные и учебные части, а также школы и училища танковых войск. Генерал-инспектор танковых войск подчинялся непосредственно Гитлеру. Новая должность Гудериана не подразумевала его участия в процессе разработки новых образцов бронетехники. Однако, пользуясь своим положением и влиянием, отец германских танковых войск, как-никак, он нередко присутствовал на обсуждении новых проектов и давал свои рекомендации. А то, что Гудериан подчинялся непосредственно Гитлеру, позволяло ему вмешиваться и в вопросы выпуска танков. Справедливости ради надо сказать, что после назначения Гудериана начальником Генерального штаба сухопутных войск в июле 44-го, при этом он оставался генерал-инспектором танковых войск, большую часть его обязанностей взял на себя начальник штаба генерала-инспектора танковых войск генерал-майор Томали. Как видно, система проектирования танков в Германии и организация их серийного выпуска осуществлялась по довольно сложной схеме. Заказ на проектирование выдавался главным командованием сухопутных войск. Поступал в управление вооружений, которое, в свою очередь, спускало его в отдел испытаний танкового вооружения, которому специально для этих целей выделялось финансирование. Отдел ВАПРУФ-6 разрабатывал подробные тактико-технические требования и заключал договор на проектирование с какой-либо компанией, при этом зачастую минуя Рейхсминистерство вооружения. После того, как проект был готов, его обсуждали представители отдела испытаний танкового вооружения и танковая комиссия, или работники Рейхсминистерства вооружений. Затем изготавливался опытный образец и проводились его испытания под контролем ВАПРУФ-6. Если машина удовлетворяла предъявляемым к ней требованиям, ее принимали на вооружение. Решение по этому вопросу принимало главное командование сухопутных войск, часто после одобрения Гитлера, как главнокомандующего. Последнему обязательно делались соответствующие доклады управлением вооружений или Рейхсминистерством вооружений. Часто Гитлер лично присутствовал на показе опытных образцов. После принятия образца на вооружение с Рейхсминистерством в обязательном порядке согласовывались вопросы серийного выпуска танка или самоходки. При этом часть вопросов управлению вооружений приходилось решать непосредственно с фирмой-производителем. Это прежде всего касалось организации поставок ряда узлов и деталей, таких как вооружение, оптика, средства связи и тому подобное. Таким образом, управление вооружений главного командования сухопутных войск являлось заказчиком, а Рейхсминистерство вооружения – исполнителем. Правда, существовал один нюанс. Изготовлением бронетехники или любого другого оружия занимались частные компании, с которыми управление вооружений рассчитывалось за произведенную продукцию. В результате Рейхсминистерство являлось как бы промежуточным звеном между заказчиком и непосредственно исполнителем, фирмой-производителем. Это, естественно, создавало дополнительную бюрократическую волокиту при решении задач по организации выпуска вооружения и военной техники. Некоторый элемент дестабилизации в данный процесс мог внести штаб генерала-инспектора танковых войск, настаивая при проектировании опытного образца на выполнении каких-то своих требований. Не стоит забывать о том, что все указанные структуры – управление вооружений, Рейхсминистерство вооружений, фирма-производитель, штаб генерала-инспектора – имели разную подчиненность. Это требовало очень четкой организации всей работы. Часто это было сделать крайне сложно, в результате чего на решение каких-то проблем или разработку образца затрачивалось много времени, а получаемые на выходе результаты оказывались неудовлетворительными. Если сравнивать с аналогичными структурами Красной армии, то отдел испытаний танкового вооружения, ВАПРУФ-6, по назначению и функциям примерно соответствовал главному бронетанковому управлению управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии. Правда, немецкий отдел занимался только вопросами разработки образцов, а также при необходимости оказывал помощь в организации их серийного производства. Всеми остальными проблемами немецких танковых войск – приемка готовой продукции, ремонт, подготовка кадров, формирование и укомплектование частей и тому подобным – занимались другие подразделения, причем в различных структурах. Непосредственно в управлении вооружений, в главном командовании сухопутных войск, в штабе генерала-инспектора танковых войск. Таким образом, в Красной армии все вопросы, связанные с танковыми войсками, были сосредоточены в одних руках – управлении командующего бронетанковыми и механизированными войсками, в то время как в немецкой армии это было размазано по разным отделам и штабам. Кроме того, в СССР существовал Народный комиссариат танковой промышленности, созданный в начале войны. В его состав входили все танковые, за исключением ГАЗа, и бронекорпусные заводы, а также заводы по выпуску дизельных двигателей и другого оборудования. Руководство Наркомата танковой промышленности работало в тесном контакте с управлением командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии. Такая жесткая централизация в условиях военного времени значительно облегчала работу, в то время как в Германии требовалось значительное время для согласования деятельности различных военных и гражданских структур. В середине 43-го для улучшения организации производства бронетанковой техники по инициативе Шпиера создается так называемая «Комиссия по развитию танков». В ее состав вошли не только руководители Рейхсминистерства вооружения и компаний, выпускающих бронетехнику, но и военные, представители управления вооружений сухопутных войск, отделов испытаний танкового «Вопруф-6» и артиллерийского «Вопруф-4» вооружения, а также штаба генерала-инспектора танковых войск. Председателем комиссии стал представитель фирмы «Хеншель», доктор технических наук «Хэткамп». При необходимости к работе комиссии привлекались сотрудники различных ведомств, как военных, так и гражданских. Создание такого органа, состоящего из представителей различных ведомств, позволяло более оперативно принимать решения по различным проблемам, возникающим при производстве танков. К осени 44-го производством танков и самоходок в Германии занимались предприятия 16 фирм. Еще 9 выпускали бронеавтомобили и бронетранспортеры. Кроме того, 20 заводов различных фирм поставляли бронедетали и бронекорпуса для обеспечения сборки техники и 9 артиллерийское вооружение. Со второй половины 44-го значительно усилились бомбардировки немецких промышленных предприятий, авиации союзников. Например, двухнедельные бомбовые удары по заводам компании Daimler-Benz привели к тому, что был полностью разрушен завод дизельных двигателей в Берлин-Мариенфельде и цех по выпуску грузовиков в Гаггенау, на 85% двигательный и кузовной цеха в Зиндельфингене, на 70% главный цех в Штутгарте, где производились автомобили. Чтобы обеспечить бесперебойный выпуск танков и самоходок, Рейхсминистерство вооружений пыталось разукрупнить производство. Для этого отдельные сборочные линии или цеха с головных заводов переводились в другие места. Например, в сентябре 44-го часть оборудования компании Daimler-Benz вывели с основного завода в Берлине, разместив на небольших производственных площадях в районе Кюстрина, Тельтова и Фалькензее, а также в Судетах и Померании. С одной стороны, это позволяло сохранить отдельные сборочные линии от атак авиации союзников. С другой, создавало дополнительные проблемы, связанные с организацией перевозок готовой продукции и доставкой необходимого сырья на многочисленные производственные площадки. Ведь в выпуске «Пантеры», помимо основных сборочных заводов трех компаний Daimler-Benz, MAN, MNH, было задействовано еще 133 предприятия или фирмы, с которых поступали бронедетали, двигатели, вооружение, оптика, средства связи, траки, отливки черных и цветных металлов и многое другое. Естественно, что при разукрупнении количество предприятий значительно возрастало. Кстати, еще один любопытный момент. Например, из 8 предприятий компании Daimler-Benz танки собирались только на одном. Остальные занимались выпуском авиационных моторов, автомобилей и другой продукции. Любопытно привести данные и о числе рабочих, задействованных в танковом производстве. Например, на заводе компании МАН по состоянию на 1 марта 1945 в изготовлении «Пантер» было задействовано 5448 человек, из которых 124 работал на различных должностях в администрации, 841 на вспомогательном производстве, 3983 изготавливали различные узлы и агрегаты «Пантеры», и 500 занимались сборкой танков. Из 5448 человек 5023 были мужчины, из них 2719 иностранцы и 425 женщин, из них 230 не знали немецкого языка. Работа шла круглосуточно, двумя сменами по 12 часов. Завод МАН являлся не самым крупным среди немецких предприятий, занимавшихся выпуском танков. Но для сравнения, в 44-м на самом маленьком заводе из четырех, выпускавших Т-34, номер 183, номер 112, Красная Сормова, и заводе номер 174 в Омске, работало 14 тысяч человек. 4 октября 44-го принимается так называемая кризисная программа производства танков. Основной ее задачей являлось сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, а также возможное упрощение и удешевление производства бронетанковой техники. В результате было принято решение оставить в производстве только три типа гусеничных машин – «Хетцер», «Пантера» и «Королевский тигр». Выпуск шасси ПЦ-3 и ПЦ-4 предполагалось прекратить, а все высвободившиеся мощности переключить на изготовление трех утвержденных типов танков ИСАУ на их базе. В ноябре 44-го компания «Крупп» предложила ряд концептуальных разработок, в которых предлагала усилить вооружение состоявших в производстве боевых машин. При этом предполагалось, что сделать это можно путем минимальных доработок. Фирма направила эскизные проработки генералу-инспектору танковых войск, который, в свою очередь, передал их отделу испытания танкового вооружения, ВАПРУФ 6. 20 января 45-го прошло обсуждение предложенных вариантов. Военные считали, что идея компании «Крупп» заключается только в усилении вооружения при существующей броневой защите. Представители отдела испытания танкового вооружения считали, что необходимо также усилить и броню. При самых грубых расчетах было ясно, что при этом масса машин возрастет, что потребует усиления подвески и ряда других узлов и агрегатов, а следовательно и перестройки производства. Из предложенных Круппом проектов наибольший интерес вызвали несколько вариантов. Один из них – установка на шасси Херцера, башни от танка ПЦ-4. Несмотря на кажущуюся привлекательность, отдел испытания танкового вооружения отверг эту разработку. 16-тонный «Хетцер» уже имел предельную массу, и дальнейшее ее увеличение потребовало бы усиления подвески, более мощного двигателя и трансмиссии. Также не нашел поддержки вариант установки в четверочной башне вместо 75-мм пушки реактивного 80-мм орудия ПАВ-600. Проект установки 75-мм пушки ПАК-42 на шасси Ягдпанцер-38 с задним расположением боевого отделения получил одобрение, тем более что производство Ягдпанцер-4/70 с аналогичным вооружением на базе четверки планировалось прекратить. В то же время военные отмечали, что перенос боевого отделения в корму Хетцера потребует серьезной переделки машины, а усиление ее брони увеличит массу до 18 тонн. В результате шасси окажется сильно перегрушенным. Не получило одобрения предложение фирмы «Крупп» о создании истребителя танков на шасси «Пантеры», вооруженного 128-мм пушкой, такой же, как и на «Ягд-Тигре». В предложенном варианте боевое отделение размещалось в корме корпуса, что требовало серьезного переконструирования базового шасси. Кроме того, предварительные расчеты показали, что масса 128-мм «Ягд-Пантеры» составит не менее 51 тонны, что без сомнения сказалось бы отрицательным образом на подвижности и надежности машины. Также отвергли вариант «Ягд-Тигра» с более мощным 128-мм орудием L/66 с длиной ствола 66 калибров. А предложенные проекты на шасси ПЦ-4 с установкой узкой башни от «Пантеры» АУСФ-Ф вообще не рассматривали в связи с предстоящим прекращением производства базового шасси. Правда, в своем заключении представители отдела испытания танкового вооружения «Вопрув-6» писали, что окончательное принятие решения по этому вопросу остается за руководством Управления вооружений сухопутных войск. Но и у последнего крупповские предложения не нашли поддержки. Дело в том, что к этому времени уже существовала, хотя и не до конца проработанная, программа по производству бронетехники. Рассмотрим, появление каких боевых машин возможно было ожидать в 45-м, согласно кризисной программе производства танков. Ягдпанцер 38 «Штар». Еще в 43-м инженеры компаний «Крупп» и «Рейнметалл Борсик» начали работы по проектированию безоткатных орудий для вооружения танков и самоходок. Преимущества таких арт-систем были очевидны – удешевление производства, увеличение внутреннего объема боевой машины и возимого боекомплекта. Основной задачей, которую требовалось решить при изготовлении такой пушки, это как погасить отдачу при производстве выстрела. Весной 44-го компания «Алкет» изготовила опытный образец 75-мм пушки «Штук Л-48» без противооткатных устройств, которую установили в истребитель танков «Ягдпанцер 38». Для компенсации отдачи орудие имело жесткое крепление. Сила отдачи передавалась непосредственно корпусу самоходки. Испытания начались в мае и с перерывами продолжались до сентября 44-го. Машина с такой арт-системой получила обозначение «Ягдпанцер 38 Штар». Штар – жесткий или неподвижно закрепленный. Помимо малых углов наведения орудия, у установки выявились и другие недостатки. При выстреле слетал с крепления прицел, ломались другие детали. Сила отдачи, передаваемая через маховик горизонтальной наводки, оказалась столь большой, что наводчик, державшийся за маховик в момент выстрела, 2 дня не мог шевелить рукой. Оставляло желать лучшего и кучной стрельбы на дистанциях 500 и 1000 метров. Тем не менее, представители отделов испытаний артиллерийского вооружения «Вопрув-4», а также прицелов и оптических приборов «Вопрув-8», Управление вооружений сухопутных войск дали положительное заключение о данной арт-системе, рекомендовав доработать ее конструкцию и начать серийное производство таких орудий. В результате Управление вооружений выдало заказ на изготовление партии из 100 безоткатных 75-мм пушек «Штук Л-48», которые планировалось установить на истребитель танков «Хетцер». Проведенные в сентябре 44-го испытания второго опытного образца безоткатного орудия фирмы «Алкет» показали, что, несмотря на внесение ряда изменений в его конструкцию, для боевого использования арт-система непригодна. Для решения проблемы привлекли инженеров компании «Рейнметалл Борсик», которые провели специальные исследования и внесли в конструкцию орудия ряд изменений. Прежде всего, переделали подъемный и поворотный механизм, в результате чего удалось значительно снизить воздействие силы отдачи на маховики наведения. Была изменена установка прицела, теперь он не выходил из строя при стрельбе, как это было прежде. Кроме того, механизм крепления орудия в лобовом листе корпуса изменили с карданного на шаровой. В результате получилась вполне работоспособная арт-система, которая в декабре 44-го прошла успешные испытания. В марте 45-го опытный образец «Ягдпанцер 38 Штар» с доработанным орудием поступил на испытание на полигон «Берка», после завершения которых машину должны были продемонстрировать начальнику управления вооружений сухопутных войск, генералу Лейбу, а затем Гитлеру. В декабре 44-го и январе 45-го компания BMM изготовила 10 истребителей танков «Ягдпанцер 38 Штар», так называемой нулевой серии. В феврале 45-го был выдан заказ на первую промышленную партию «Ягдпанцер 38 Штар» из 100 машин, но до конца войны удалось собрать лишь 4 машины. Таким образом, общий выпуск «Ягдпанцер 38 Штар» составил 15 штук, включая опытный образец. Опытный образец «Ягдпанцер 38 Штар», находившийся на полигоне «Берка», при приближении союзных войск 23 марта 45-го был взорван по приказанию Гитлера. Серийные машины поступили в танковую школу в Миловице. но в боях не участвовали. 10 из них после войны недолго использовались чехословацкой армией, после чего их переделали в обычные хетцеры. По решению главного командования сухопутных войск в 1945-м планировалось вооружать безоткатными орудиями новый истребитель танков Ягдпанцер-38Д. Для этого, помимо разработки 75-мм безоткатной пушки штук Л-48, компания Rheinmetall проектировала другие безоткатные артсистемы – 75-мм КВК-Л-70 и 105-мм Штух-42. Помимо Ягдпанцер-38Д рассматривался вариант установки таких безоткаток и на танки «Пантера» Аусф-Фе, для чего фирма Krupp разрабатывала 75-мм и 88-мм орудия. Опытный образец Ягдпанцер-38 Штар, помимо безоткатного орудия, отличался от серийных хетцеров еще и силовой установкой. На машине установили дизельный двигатель «Татра-103» мощностью 220 лошадиных сил, разработанный компанией «Татра» еще в 1943-м для немецких тяжелых броневиков серии СД-КФЦ-234. Этот двигатель также предполагалось использовать в качестве силовой установки на новом истребителе танков Ягдпанцер-38Д.